Толстой приписывает Христу те мысли, которые он никогда не произносил. Вот «не противьте злому, и не будет у вас врага». Это, собственно, сентиментально такая расслабленная мысль. Она очень резко выпадает из всего строя Нагорной проповеди, на которую опирается Толстой в построении своего центрального догмата. На этой мысли основаны почти все дальнейшие заблуждения Толстого относительно необходимости поведения человека в земной жизни, относительно абсолютного непротивления злу насилием. По Толстому стоит на любое вражеское действие отвечать пассивным потворством этому действию, и враги сами прекратят всякую вражду. Выглядеть это будет таким образом. Вот как об этом пишет Толстой. «Придут неприятели, немцы, турки, дикари, и если вы не будете воевать, они перебьют вас». Это неправда. Так говорят, но это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели, ни немцы, ни турки, ни дикие, не стали бы побивать или мучить таких людей. Они брали бы себе все то, что и так отдавали бы эти люди. Как будто прекрасная идиллическая картина. То есть, что предлагает Толстой? Признать себя данниками этих неприятелей. Выплачивать им подать, ради которой трудиться, выбиваясь из сил. Но ведь рассуждать так – это значит поощрять эксплуатацию и грабеж. Ну, а если вдруг так получится, что излишков не будет, ну, допустим, не урожай случится, и что же эти неприятели так вот удовольствуются этим и уйдут с пустыми руками? Да ничего подобного, они отнимут и необходимое, потому что они уже привыкли получать все за даром. И это уже их развратило. И не обрекут ли они, в конце концов, своих данников на голодную смерть? Да ведь, собирая дань, они могут потребовать не только ваш хлеб, вашего вола, но и все ваше состояние. И вас самих, в конце концов, могут обратить в рабство, ну и продать выгодно на невольничьем базаре. И удивительно, как гениальный Толстой мог выговорить вот подобную нелепость. И кажется, достаточно от отвлеченной мысли перейти к конкретной реальности, вот просто представить себе вживе, как эти дикие раз за разом являются обирать своих данников. А для нашего времени это тоже не абстрактное рассуждение. Мы знаем, что это такое. И тогда вот, когда мы это представим, нелепость рассудочного суждения станет очевидной. Беда ведь в чем? Беда вот в этом слепом подчинении рассудку. Для рассудка все ясно и просто. Он не видит сложности внутренней жизни, он не знает трагических противоречий. Его дело упростить сложность до ясности и свести ясность к систематическому единству. Рассудок слеп для реальности и имеет дело только с отвлеченными понятиями. Так писал Ильин, и он вывел это как закон. И мы можем сказать, ведь парадокс. Толстой, как художник, несомненно, обладал образным мышлением, не только рассудочным. И образ, ведь при всей своей обобщающей силе, всегда предельно конкретен. Образное мышление исключает слепоту к реальности. Но Толстой, великий писатель, оказывается как бы неспособным к конкретному живому видению данной проблемы. И тут мы можем сказать, это все тот же общий парадокс искусства. На художественном уровне человеку может открываться то, что для разума его есть тайна за семью печатями. Мы уже много раз убеждались в этом, осмысляя историю русской литературы. Толстой деспотически подчиняет себя самого вот собственному разуму и закрывает для себя такое видение жизни, какое способно противоречить его же заблуждению, какое становится для него просто несуществующим. А на самом деле Толстой слеп для реальности. Толстой был обеспокоен земным бытием человека и изначально задумывался над тем, как при помощи нового вероучения привести человечество к блаженству на земле. То есть изначальная задача Толстого – задача благая. Ведь не нужно забывать при всех этих наших рассуждениях, что у Толстого в основе стремление к благу всего человечества, то есть всех нас. Он хочет этого блага. Другое дело, что его вероучение объективно толкает человечество ко злу. И в конкретных проявлениях, и в целом. Толстой этого не понимает, не хочет понимать. он думает о блаженстве на земле. И в конце концов, это, конечно, не могло не подвести его к сопоставлению идеи государства и государственных учреждений с христианскими законами, как он их понимал. Напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных. Так он пишет. Ну, вообще-то, учение христианское все-таки касается, конечно, вопросов личного спасения. Это аксиома. А вопросы общие, государственные, представляют для всякого христианина интерес, но косвенный. Выстраивается иерархия ценностей, в которой главное – единое на потребу, то есть личное спасение. Мария возносится над Марфой. Толстой этого не признает и пытается поэтому извлечь из учения Христа социально-политическую доктрину. Ну, как цели учения таковой в Евангелии нет и быть не может. Не может у того, кто возводит царство свое не от мира сего. Ну, об этом говорилось достаточно, это не стоит разъяснения, это знают все. Но мы можем сказать, что, конечно, нет социально-политического учения в Евангелии, но, тем не менее, заповеди Спасителя могут быть приложены ко всем сферам земного бытия, потому что они универсальны по своей природе. И только одно очень важно. Еще раз нужно сказать об этом. Мышление христианина должно быть иерархично. И, собственно, вот эти вот ценностные уровни бытия установлены, еще раз скажем, в известном изречении Сына Божия. «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Вот два уровня. И сводить их в единую плоскость просто недопустимо. А Толстой это делает, его мышление именно плоскостное, поэтому заповедь «не судите, да не судимы будете» он относит к уровню кесаря, тогда как она имеет духовное содержание. И, совершая эту ошибку, Толстой выводит из слов Христа идею недопустимости земного суда как государственного учреждения. «Не судимы, да не судите будете» значит, Христос учит упразднить все суды. Это нелепость, но Толстой этот вывод делает. И опирается он также и на центральный догмат своего вероучения. Вот он что пишет. Христос говорит: «Не протився злому». Цель судов – противиться злому. Христос предписывает делать добро за зло. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: «Не разбирать добрых и злых». Суды только и делают этот разбор. Христос говорит: «Прощать всем». Прощать не раз, не семь раз, а без конца. Любить врагов, делать добро ненавидящим. Суды не прощают, а наказывают. Делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Ну, тут можно, рассуждая таким образом, много разных выводов делать. Ну, например, из заповеди о нестяжании сокровищ на земле можно вывести идею отрицания денег. Толстой этого не сделал. Почему? Трудно сказать. Ну, может быть, потому что существование денег ведь, по сути, не отверг сам Христос. Он их не отверг, он лишь указал должное место их в ценностной иерархии. Если существует царство кесаря, то все, что с ним связано, законно. Но законно на его собственном уровне, на низшем уровне бытия. На этом уровне необходимо существование и судов, и денег, и многого прочего. Принудительные меры, принимаемые государством, несут зло, но они необходимо предполагают человеческое несовершенство. Так писал, осмысляя эту проблему, Евгений Трубецкой. Вопрос об отношении Царства Божия к государству не более как часть общего вопроса об отношении Бога абсолютного и совершенного к миру, становящемуся и несовершенному. И ответом на этот вопрос является не то или иное отдельное положение христианского учения, а все христианское миропонимание в его целом. Центральная мысль этого миропонимания именно в том и заключается, что Бог всемогущий и совершенный не подавляет своим всемогуществом бытия относительного, несовершенного, а, напротив, снисходит к нему и привлекает его к себе. Мы можем сказать так: если человек прощает в душе врага своего, это помогает делу спасения его души. Но если государство упразднит суды и не станет ограждать себя от действий преступников, ну, можно даже не говорить, потому что легко представить, что при этом начнется. А Толстой как будто бы и не желает этого знать. Ну, это знает хорошо любой православный человек, и прежде всего любой православный священник. Вот как писал об этом отец Николай Елеонский. «Зло в своих разрушительных действиях ненасытимо. Оно не скажет «довольно» до тех пор, пока есть что разрушать. Отсутствие противодействия только поощряет его. Заметив, что отпора нет и не будет, оно обыкновенно оставляет осторожность, перестает прикрываться личной добропорядочностью и начинает тешиться открыто, во всей своей воле, с грубым и нахальным цинизмом». Отец Николай это писал в начале нашего века, но как будто в наше время слова эти сказаны и объясняют многое из того, что у нас происходит. –